подлежащее срыванию одеяния. Колонка Фила вполне могла бы быть посвящена одному дню съемок сексуального ужастика категории «Д». Или стать интервью со звездой Дугласом Мэном, который расхаживал по площадке со второй головой под мышкой, поглощая один ломтик французского хвороста за другим. После колоссального успеха фильмов вроде «Пятница 13» и «Кошмар на улице Вязов» люди постоянно пытались снять подобный им низко бюджетный хлам «Ножа и крови», который можно было бы, как картофельные чипсы, продавать обывателю, который трахается в автокиношках или берет в видеопрокате по 4 кассеты в день. Те фильмы, что снимал я, в принципе, тоже были такими же спокойными, особенно последний. Но пролистав сценарии «Веселых монахинь», я почувствовал, что по сравнению с ним снимал едва ли не шоу «Вертуна-болтуна». Незадолго до этого мы смотрели по телевизору передачу о причинах популярности фильмов ужасов. Передача началась с показа совершенно тошнотворных фрагментов самого популярного на сегодняшний день видеофильма в Соединенных Штатах. Он назывался «Лики смерти» и представлял собой кое-как смонтированные документальные кадры, на которых были запечатлены по-всякому умирающие люди, самоубийцы, выпрыгивающие из окон, человек, которого пожирает аллигатор, он был заснят выроненный им же самим камерой, расстрельный взвод, электрический стул. Совершенно бездарный фильм, который можно где угодно взять на прокат за $3. Потом ведущий передачи спросил 19-летнюю девочку, только что посмотревшую какую-то чушь под названием «Я плюю на твою могилу», почему она смотрит такие фильмы. Она просияла и ответила: «Обожаю кровь». Причем говорила она совершенно искренне. Например, для меня в детстве даже просмотр вызывающего трепет с Винсентом Прайсом означал целый месяц ночных кошмаров. Что же до «Вертуна-болтуна», то его появление на съемочной площадке вызвало радостный фурор. Актеры с истекающими лавой по щекам, раздавленными глазными яблоками или с торчащими из спин топорами подбегали к нему, чтобы взять автограф или просто пожать руку. Уайт был очаровательным вертуном, эксцентричным самим собой, и в качестве большого одолжения режиссеру даже сыграл 5-секундную эпизодическую роль в неизбежной сцене с ожившим мертвецом. Зачем мы здесь? Мне оправданием служило то, что это был единственный снимающийся в это время в Лос-Анджелесе фильм ужасов. Я не снимал фильмов уже больше 2 лет. Если моей следующей работой должен стать ужастик во исполнении воли Фила из «Просони», мне сначала хотелось посмотреть, что делают эти ребята. По словам же Уайта, он отправился со мной, поскольку ему всегда хотелось посмотреть, как снимают подобную чушь. Увиденное за час, проведенное на съемочной площадке, меня разочаровало. Они пользовались новой, более совершенной австрийской камерой, но во всем остальном картина была до боли мне знакома. Оказавшись здесь, я сразу вспомнил, почему расстался с киношной жизнью. Киношники, даже практически невидимый осветитель или статист, чувствуют себя очень важными персонами, что вполне понятно, поскольку все вокруг тоже просто мечтали бы работать в кино. Феномен вообще очень интересный. Спросите 10 человек, хочет ли кто-нибудь из них стать президентом, И наверняка найдется по меньшей мере один человек,